С одной стороны, Архип испытал облегчение, все-таки за судьбу полюбовницы, несмотря на заверения иностранного колдуна, он переживал весьма изрядно. С другой же, она стояла на линии атаки, и промах мог обойтись слишком дорого, а добивать зверя было необходимо. В три длинных прыжка, преодолев оставшееся до оборотня расстояние, Архип замахнулся пустой рукой, словно бы сжимавший рукоять топора. На мгновение промелькнула паническая мысль о том, что сейчас неоднократно прежде проверенное свойство топора не сработает, и он окажется лицом к лицу с полутораметровым в холке волком без оружия и надежды на победу. Но в ладонь удобно и привычно легла потертая, слегка скользкая от пролитой крови рукоять. Волк замер, недоуменно глядя на бок, из которого только что исчезла раздражавшая его железка, но прежде чем он сумел что-то предпринять или хотя бы осознать происходящее, Архип ударил. Целился он в оголенный огненным словом звериный хребет, поскольку в другом месте пробить толстенную шкуру и шубу серой шерсти могло оказаться непросто. А тут вот они белеют среди опаленной раны несколько позвонков. Как раз точнёхонько между двумя из них и пришелся удар топора. Лезвие вошло глубоко, буквально перерубив животному хребет. Задние ноги подкосились, и, издав скорее удивленный, чем озлобленный или испуганный вой, волк рухнул на бок. Архип облегченно выдохнул, почувствовав близкую победу, и тут же был сурово наказан за самоуверенность. Все-таки оборотень всегда остается оборотнем, и даже израненный и лишенный подвижности он все еще оставался чертовски опасен. С оглушительным клацанием зубов волчья пасть сомкнулась на лодыжке колдуна, разрывая плоть и дробя кость. Ослепленный чудовищной болью, Архип не смог удержаться на ногах и рухнул прямо на своего противника, вслепую шаря по мокрой от пролитой крови шкуре зверя, в надежде найти хоть какую-то опору. Архип нащупал рукоять ножа. Выдернув он и перехватив его поудобнее, он все еще одуревший от раздирающей ногу боли, начал остервенело наносить колющие удары куда попало, ругаясь, почем свет стоит. Ругани его вторили душераздирающие вопли убиваемого оборотня. Крик стоял оглушительный, настолько, что Архип даже не сразу осознал в какой-то момент, что кричит охрипшим голосом уже только он один. Его враг, истерзанный и изуродованный, бездыханной тушей распростерся под ним и, не думая, впрочем, разжимать своих огромных челюстей. Благо, с этим делом легко справился услужливо прыгнувший в руку колдуна топор. Вставив его словно рычаг и надавив всем весом, попутно выломав пару зубов, сумел вытащить ногу из капкана. «Архипушка!» – дрожащим голосом проговорила вышедшая из спальни Дарья. Архип в очередной раз невольно восхитился смелостью и внутренней силой этой прекрасной женщины. Казалось бы, только что такой ужас пережила – а уже тут как тут, схватила с пола какую-то то ли скатерть, то ли простыню, рвет на бинты, дрожит, как осиновый лист, руки ходуном ходят, но старается. «Все в порядке, душа моя», — попытался он успокоить ее и поцеловал в лоб, естественно, измазав в крови. Судя по всему, он вообще весь был вымазан волчьей кровью. «Надо бы приблуду осмотреть», — проговорил он с благодарностью, принимая от Дарьи свою сумку и ткань для перевязки. С трудом вытащив девицу из-под трупа волка, Архип все еще не мог даже подняться. Она поднесла поднятый с пола осколок зеркала и поднесла к губам девушки, проверяя дыхание. В этот момент в светлицу ввалились вооруженные мужики.